Урок 206. На странице Куф Цади Вав. Текст самого Зогара от Реш. Вав. Напоминаю, здесь в тексте ошибка. Стоит Реш Зайн. Надо поменять Зайн на Вав. Нумерация Ута. Улаватар дейт кашер таман ле эйла, ит старих ле кашер ла летата бахлусага башит ситрин ахаранин де летата башкамло, дейт бе шит тейвин ахаранин де ихуда. Точка. Кедин, ма де хават я баша, Итабидат арец лемаабет пирин ве ивин. Уленат а иланин. Асулам. Правая колонка. Ссылка буквы Реш Вава. Улаватар дейт кашер таман ве хуле. Двоеточие. Вахаршинит кашра шам амалхут лемала. Бавак дезаиран пи. Царих ли кашерота лемата багамонея. Дагайну башишак цавот ахерим шелемата бамалхут. Вахар, и после того, как она, малхут, связалась там вверху, в вак заиранпина, царих ли кашерота необходимо ее связать внизу, Багамонега, в ее, дословно, с ее толпой, с полчищами. То есть, башиша, то есть, с шестью концами, другими, с шестью другими концами, что внизу, в Малхут. Вагайну, барухшем квод Малхуту, лауламбоэт. Это то, что вторая строчка, когда говорят «Шма Исраэль, слушай Исраэль, слышь Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем твой Элоким, Ашем и наш Элоким, Ашем Эхад». А потом говорят шепотом, я в молитве говорят «Барух Шем Код, и благословенно имя». Квод, славы его царства во веки веков. Барух Шем Квод Малхуто Леолам Вайд. Вот это есть сокращение, то, что Башкамло, то, что во второй строчке самого Зогара, нашего Ота, в середине второй строчки, там это и есть это сокращение. Башкамло. Барух Шем Квод Малхуто Леолам Вайд. Шиеш Боша, что есть в нем шесть слов, шесть других слов. Есть Шма Исраэль, есть шесть слов. И здесь также есть Шма Исраэль. Это уже будет внизу. Что есть в нем другие шесть слов. И тогда Маша Гайтая Баша, то, что было сушей, становится землей, которая производит дословно фрукты и молодые побеги. И сажает деревья. То есть, как бы скажем, производит посадку. Не сама земля это делает, но, скажем, выращивает деревья, так можем сказать. Биюра дворим. Ахар гаихуд гаильон шебе крият шма, шеникшара гаддале дейхад лемала баабу има цехим лекашер, лекашер ла ледале дейхад бавак ахерим шелемата дайну, вашет шет ситрин шеля нуква дезиран пин, шеги рахель гаумедет михасе улемата дезиран пин. Шебаак лулин коля шишим рибо нишамот Исраэля некраим Ахлуса шель нуква. Гайну гамоним шела. Пояснение слов. После ахар аихуд, после единения высшего, то есть вверху, после единения вверху в крият шма, или после высшего единения в крият шма в чтении шма Исраэль, Шеникшара, который связал букву далет, слово эхад, вверху, в Абов има, необходимо связать ее, малхут, да, связать ее с далет, привязать ее к далет, дословно привязать ее к далет, слово эхад, в других вак, что внизу, то есть башит ситри, то есть к шестью словами, извиняюсь, шестью сторонами нуквы Зеиранпина, что это Рахель, которая стоит Михазе Улемата, от Хазе и ниже Зеиранпина. Шиба Клурим, что в ней, в нее включаются все 60 на 10 тысяч, то есть 600 тысяч душ Израиля, которые называются на языке Зогара Ахлусага, воинство, полчища, ну, разные названия, толпы, скажем, воинство нуквы, то есть гамонимшла, то есть толпы ее, воинство ее. Другое слово гамоним, это будет массы ее, толпы ее. Веомер шеахар шенихлаль зеиран пин бифхината ор шеля абу има алаин. Вегам нитгала бо бифхинат агнизо шель атфуна шегусот ватир агаябаша шеля далит. Црихи легамших эт бет абхинот айло эльдану квадезеиран пиншим газеолы маташело шезесот шиттейвин шель барух шем квадмахуто леолам ваэт. Веомер, и он Зогар говорит, шахар, что после того, как включился Зеиранпин был включен в аспект света высших Абу-Има, и также раскрылся в нем аспект сокрытия Тфуны, что это суть Ватирага Ебаша, появится суша. Буквой далет. Црихин лямших, необходимо притянуть два этих аспекта к нукве Зеиранпина, что от хазе и ниже, что не от хазе, от ее хазе и ниже. Что это суть шит тейвин, что это суть шести слов. И он их перечисляет. Барух, шем, квот, малхуто, леулам, ваэт. Точка. Кишит тейвин эйлу гэм, негет шит ситрин хагат негии шеля нуква. Левая колонка дезеиран пин. Ибо эти шесть слов, они против, дословно, противорежат или соответствуют шести сторонам хагат негии нуквы. Зеиран пина, левая колонка. Везе шеомер. Башкамло деид бешит тейвин ахаранин де ехуда. И вот это, что он Зогар говорит. Башкамло, то есть сокращение этих шести слов, что внизу. Шесть других слов, что есть в нем, потому что это передает арамейский, что есть в нем, на арамейском, что есть в нем шесть других слов единства. Везешомер, кедин, ма дегават ебаша и табидат арец лемабет пирин ве ивин, двоеточие. И это что он, Зогар, говорит. И тогда то, что было сушей, становится землей, чтобы сделать дословно, чтобы делать фрукты и молодые побеги. Двоеточие. Пируш. И амарла эль шабихдей лагалот рахимо шалим бетрин ситрин алькем нафака ор улеватар агнис вегад агнис нафак дина каши вид калилу трин ситрин кехад. Пояснение. Ибо он сказал выше, что для того, чтобы раскрыть совершенную любовь с двух сторон, появился свет. Он аватар Агнец, а затем был спрятан. И когда он был спрятан, вышел жесткий, тяжкий дин. И две стороны, они включились в друг друга, как один. Арейши багнисо левада, от лониш лама гават бетрин ситрин элара калидей дина каши аденафа кахар агнисо. То есть, что таким образом, что только в сокрытии еще не стала любовь совершенной с двух сторон, но только посредством тяжкого дина, который вышел, появился ахар, затем после сокрытия, после сокрытия света, первозданного света. Улуфихах митерам денафак дина кашия гайта гадалэ де эхад бифхинат ябаша билват. Бли шум туэлэт вело клум. Ки яцаа михлаль га ор алидэй агнизо вегам бифхинат гай ира ло нишламаба. Кидэйше титакен багава гава ира татаин. Амашлимот лагава. Увы ира алайн, и от лонигла гадина кашья шивой, а икар амигалет агавава ира татаин каналь. И поэтому митерен денафак, прежде чем вышел тяжкий дин, была буква далет. Слово «эхад» в аспекте, только в аспекте «ябаша» – «суша». Собственно говоря, «ябаша» – это «суша», я сказал. Имеется в виду сухое место. Может, не совсем точно вот это «суша» – это сухое место. Да? «Ябаша» означает «сухое место», то есть там, где нет дождей, засушливое место. Можешь это значение можешь поменять, где я говорил суша. Ну, в принципе, так это традиционно переводится, поэтому я это. Но на самом деле, чтобы ты знал, даже оставь так, но чтобы ты знал, что имеется в виду суша, имеется в виду засушливое место. То есть место, где нет еще, как он говорит, где земля еще нет земли. Где еще, как сказать, земля, которая нет земли, порождающей фрукты и молодые побеги, как он говорит. Без какой-либо пользы. Ибо она вышла, появилась из общности света благодаря посредством его света, посредством его сокрытия света. Выгампхината ира лонишламаба, и также аспект страха не был завершен в ней, не был в ней, не достиг в ней полноты совершенства, кидей, чтобы установить ше кидейше титакен, чтобы исправить, быть, чтобы быть установленным в любовь и страх нижние амам шихот, которые притягиваются к любви и страху высшим. Ки од лонигла, ибо еще не было раскрыто, еще не был раскрыт тяжкий дин, что это суть раскрытия любви и страха нижних, как сказано выше. Вейней, ото гадина кашья, ото гадина кашья, маком мецието игу-гу, бакавим дилея, шебе маком хорош рахе. И вот, этот тяжкий дин, он, место его выхода, появление, место его выхода, оно, слушай внимательно, что он расскажет сам нам, очень важная вещь. Место его выхода, оно в пятках Леи. Лея, жена Якова. Оно в пятках Леи, что вместе головы Рахель. Ибо две нуквы, он не говорит две жены, как это мы в Торе говорится, что у него было две жены, Рахель и Лея, но это опосредованное такое повествование, никакого отношения не имеющее, собственно говоря, к человеку по мясу и плоти. Они, собственно говоря, персонажи Торы, они были здесь на земле, но никакого отношения это не имеет к самой Торе. Понятно, Тора дает только все это имена Творца, то есть силы, которые также здесь на земле были носителями, были какие-то личности, какие-то из плоти и мяса. Надо всегда это иметь в виду, что мы никакого отношения не имеем к мясному, к мясной Леи, к мясной Рахели. Это очень тяжело дается человеку, когда он изучает Кабалу. Постоянно есть эти ассоциации. Вот надо с ними, надо бороться, я имею в виду, постигать так, чтобы видеть духовные сущности и явления в том, что ты изучаешь. Ки бет нуквин, ибо две нуквы, два женских элемента, две нуквы есть у Заиранпина. Первая, михазе улымала, выникретлея, от хазе и вверх, от его хазе и выше, и это называется, и она называется лея. И вторая нуква, от хазе и вниз, которая называется рахель. В немцаот, акавими, экаде лея, гамастимот, Бахазеды Зейрампин, Эногаот, Барош Рахель, Гауметет Михазеу Лематады Зейрампин. И получается, что Акавим Лей, Амастимот Бахазеды Зейрампин, которые оканчиваются на Хазе Зейрампина, они, Ногаот, они дотрагиваются до головы Рахель, которая стоит от Хазе и ниже Зейрампина. Умицеют гадина кашья губа сию макавим делея. Аногаот, бето хорош рахель, де рахель. Улыфихах, эйн пеулат адина кашья ракба рахель. Ки эйн шум масах в дин ехулим легалот шлитато рак мимакомицеюто улымат. Умицеют адина и реальность, то есть место, реальность дина, реальность тяжкого дина, она в конце, то есть место его нахождения, оно в конце, она в конце аковим делей, в конце пяток лей, которые дотрагиваются до головы Рахель. И поэтому эйн пеулат адин акашия, и поэтому действие тяжкого дина, оно только в Рахель. Ибо есть такой принцип. Кейншу масах, ибо никакой масах и дин не могут проявиться, проявить свою власть иначе, чем только от места его появления, места его нахождения, то есть место нахождения масаха и ниже. В немца же эйн пхинат агнизо нишлемет левхинат мадрига гавава ира татаин рак ахар шеним шехет ламаком рахель шешам поэль один акашья. И получается, что аспект сокрытия завершается или делает совершенный аспект ступени любви и страха нижних только ахарши немшеха, только после того, как он притягивается к месту Рахель, что там действует тяжкий дин. Везешомер кедин кедин ма дегавет ябаша и табидат арец левабет пирин ве ивен велен уленната эйланин киота. Следующая страница, правая колонка. Асулам гадала дейхаде шебимикома митерем шенегла гадина кашья гайта ябаша умаком хурба шейнары уялиш лиишу гинаята харшиним шаха левак дерахель шемихазеу лемата дезиран пина стала арец муция пирот ары уяли нетия лентият илану иланот дайну лемаком гишу кломар кинегла бабхината гававы ира татаин башлимут а машлемет лагава ле ира алайн шитие арихимо бетрин ситрин ашер рак бадерак зе митгале коля ноам ве готов шивабу и малайн каналь. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка, 31-я строчка. Везешо мэр, это что он говорит? Кадин, тогда мада гават ябаша, то, что было сушью, то, что было сухим, осушенным местом, и дабидат становится землей, которая произрастает, которая производит пирин, выивин, которая производит фрукты, и молодые побеги, и выращивает деревья, дословно сажать деревья. Но невозможно и сажать деревья, а земля не сажает деревья, на которой можно сажать деревья. Киота, ибо это, ибо та буква далет, слово эхад, следующая страница, кувца дизайн, шабим кома, что в ее месте до того, как раскрылся тяжкий дин, было это осушенное место ябаша, и место хурба, и место руин, место тоже, хурба тоже место, безводное место. Шейнару ялышу, которое непригодно к поселению человека. Гинаята, теперь, так вот теперь, ахарша немшаха, после того, как притянулась к вак Рахели, что от хазе и ниже за Иранпина, стала землей, которая выводит дословно производит фрукты, и которые пригодны для сажания, для высадки деревьев. Вот так вот, здесь хорошо. Да, и ну, то есть, лемаком ешув, то есть, местом поселения, как, то есть, кинеглаба, ибо раскрылся в ней аспект любви и страха нижних в полноте, в совершенстве. А мышалемет, что это дополняет любовь и страх высший, что шитие, чтобы была арахимо, чтобы стала любовь с двух сторон. Ашерак бадерахзе, что только таким образом Медгалая раскрывается все приятное и доброе, что высших абовима, как сказано выше. Везе шомер вайну дихтива и край луким лаябаша арец, багу и худа делитата ара рава шалинка дака яву. И это, что он говорит здесь, я не буду переводить этот арамейский, ибо он здесь объясняет хорошо, сам объясняет это и переводит, иначе будет двойной перевод. Арец, земля, улашон рацон. Арец, оно это выражение от слова рацон, желание. Видишь, там есть арец, там реш цади. Есть, так? И здесь тоже реш цади. А маленькая буквочка вав, там, неважно, нун там что-то добавляет, но вариант какой-то. Но это, в принципе, земля, это есть желание. Понятно? То есть из того же корня. То есть земля – это от выражения, от слова «рацион», «желание». «Везе шомер акатув» – и это что говорит стих. «Вайкра Элоким ла ябаша арец» – и Элоким назвал Элоким сушу землей. Так переводится обычно «суша». Да? Но мы не понимаем… Ты понимаешь теперь, что это осушенное место, еще без всяких побегов и так далее. Шегимших, это что он сделал? Что-то сделал, что он назвал? Деяние, конечно. Что он притянул аспект буквы далет, слова эхад, к нуквизе иранпин, к шести ее сторонам, что там уже раскрыто деяние. Действие, деяние, действие тяжкого дина. И тогда буква далет, которая была, аябаша, которая была сушей и безводным местом. Тоже хурба, это уже руина. Стала нуквой, и тогда в 18 строчке последнее слово надо убрать, потому что оно дважды повторяется еще в 19 строчке. Стало нуквой зиранпина, аридей зивуга ему, благодаря зивугу с ним, аспектом земли, которая выдает, которая производит фрукты, и которая является местом поселения, и этим самым назвал Элоким сушу землей. То есть, что такое земля? Арец, рава, желание, полное, как полагается. Арец, то есть земля, это уже полное желание, как полагается. Рава – это арамейское слово на земля Арец. Понятно, да? Потому что Айн, он Айн Цади в иврите, он, как правило, заменяется Айн буквой Айном, Айн в арамейском. Кинеглаба, ибо раскрылось в ней, раскрылось в ней желание, полное желание, как полагается. То есть Рахиму Шалим, то есть совершенная, полная любовь. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Реш Зайн. Страница, на этой странице Куф Цади Зайн. Ваину дихтива и край луким лаябаша арец точка багу Йехуда дета делетата ар-а рава шалим кедака Йегуд. Точка. Вальда. Китов трей зимна. Хад Йехуда Илаа. Вахад Йехуда Татаа. Точка. Киванда итахид бетрин ситрин микану влагал а. Тедешегарец деша. Точка. Итакенет леме абет пирин ви ивен кедака Йегуд. Точка. Хасулам. Правая колонка. Ссылка буквы Реш. Зайн, вагайну, дихти, вайкра, вайгомер. Вагайну, шакатув, вайкра, локим, лаябаша, арес. И то есть, что написано, стих такой есть. Вайкра, локим, и локим назвал сушу землей. Шигу, боатога, ихут, шалемата, бабишкамло, шинасет, арец, шигу, рацион, шалем, карауй. Что это... в том единении, что внизу, в Бешкамло. Я в этом Барух Шемку от Малхутола Ламвоэт сокращение. Шенаасет Арет, что она стала землей, что это полное, совершенное желание, как полагается. Понятно, Малхут тоже, Малхут, это тоже совершенное желание, правильно? А земля это Малхут. И также мы видим еще в самое слово на святом языке, что оно указывает на желание, на арец, указывает на полное желание, совершенное желание. Четвертая стадия – это совершенное желание. Понятно? Ки арец хилашон рацион, ибо арец – земля, это означает рацион, желание. Валькен – Катув, ки, и поэтому написано китов, китов. Дальше читаю. Штейпамим. Эхадли иху вельон, вэхадли иху тахтон. И поэтому написано в Торе китов, китов. Два раза написано китов. И вот это хорошо. Да, что это хорошо, что это хорошо. Два раза. Один для высшего единения ихуда. И второй для низшего, нижнего единения. Киваншанит Ахда, Амалхут Бишнея Цададим, Бавак левая колонка, Дезаиранпин, Убавак Шила, Гиней Микану Лагала, Тедшагарес Деша. Так как Амалхут объединилась с двух сторон, поясняет нам свак Заиран Пина левая колонка, и свак ее с ее вак. Так вот, начиная с этого момента и далее, стоит Тори Тедшагарец Деша. Земля произведет земля Деша, скажем, траву. И так далее. Ки не так нала, ибо она, земля, уже установлена таким образом, чтобы делать фрукты, то есть производить фрукты, молодые и молодые побеги, как полагается. Пируш, пояснение. Йехуда ила агайну, йиху дешит тейвин декрият шма, шигу башит ситрин, равравин алаин, дегабов има. Амит абер бакатув и каву амай митахата шамайм эль маком эхаде, ашар йиху дзе мамши хаор шаневра байом решон мишет ситрин, дегабов има алаин, Эль вак дезеиран бин канай. Высшее единение, высший ихуд. То есть ихуд шести слов крият шма. Запоминаете эти понятия. Ихуд шести слов чтения шма, что это в шести сторонах высших сторонах, в шести больших сторонах высшей Абу-Виимы. Объяснено в стихе «Икавум Амаим», да пусть соберутся, да соберутся, пусть соберутся воды из-под небес к одному месту, к месту Эхад. Ашер Йихуд зе, что этот Йихуд притягивает свет, который был создан в первый день, то есть свет, первозданный свет, который был создан в первый день творения от шести сторон, то есть от вак, шесть сторон, значит вак, от шести сторон высших Абу-Виима к вак Зеиранпина, как сказано выше. Везегу китов аришон, а неймар байом кимюдема себришити. Вот это первый раз, это вот китов, и вот хорошо, что он создал, Ашем говорит при каждом своем, каждый день он говорил такие, в конце создания этого дня, того, что он сделал, он говорит, и китов, ибо это хорошо, и вот это хорошо, как это переводит традиционно. И вот первый раз, что он говорит, первый раз китов, и вот хорошо, сказанное в третий день деяния творения. И это лучше так перевести на чинение. И это китов, первый китов, которое было сказано в третий день деяния творения. Вейхуда тата, тата, гайну, ихудешет тевин, дебарухшем плод махутола уламвает. Шугу ашламата дали дейхат, ше эйн лашлимут, шель клум зулат бешит ситрин, шерану квадзион бин каналь. Шезе мит баэр бакатува и край луким леябаша арец, у бакатув тит шагарец деша вегумер, киба ваг дену кванаста ябаша, если убрать надо запятую, в 17 строчке вторую запятую. Левхинат арец шемоция пирот ва алья ихуд азе, шель ваг дену кваде неймар пам, Шния китов, выехуда тата, и а нижний ихуд, то есть ихуд единение, ихуд шести слов, барух шем квод малхутоле улам ваэт, что это завершение буквы далет, Слово «эхад» – дополнение, завершение, совершенствование. «Шээйн лашлимут», в которой нет совершенства, совершенно нет совершенства без шести сторон нуквы заиранпин, как сказано выше. Что это объясняется, это объяснено в стихе «Ваикра Элоким», и Элоким назвал сушу землей. И в стихе Тетшагарес Деша, и пусть земля произведет траву и так далее. Ибо вак нуквы была сделана, произведена ябаша, суша. Ибо, еще раз, ибо вак нуквы стала суша аспектом арец земли, которое выводит, дословно, производит фрукты, валя ихудзе, шельвак, тенуква, и о об этом ихуде, вак, нуквы, говорится, Неймар сказано, говорится, сказано второй раз, китов, точка, в немца. Китова решен, гу, лыихуда идион, и получается, что китов первый, это для высшего ихуда. В китов абет, гу, лыихуда тахтон, в зэшомер, киван дейт абет, дейт ахет, бетрин ситрин, гайну, трин, здесь тоже ошибка, 22-я строчка, предпоследнее слово. Первая буква не куф должно быть, а самых. Трин, ситрин, шель, агава, алиде ихуда и лаава, ихуда татаа. В хитов абет, а второй китов, он для нижнего ихуда, нижнего единения. И это, что он везешомер, это что он Зогар говорит. Киван деит ахет бетрин ситрин, так как он соединился с двух сторон, то есть трин ситрин шелява, то есть две стороны любви, поэтому высший Ихуда Илаа, Ихуда Татаа. Поэтому есть и высший Ихуд, и низший Ихуд. Микан Вагалат, и Чагарес Деша, и Такенет Лема Абет, Пильве Ивен, Кедака Яуд, Кия Ихуда Татаа, Пишлима Гавали, Трин Ситрин, Веним Шахима Гаород, Дабу Вима Лайен, Эль Ваг, Денуква, Умушпаат, Пильве Ивен, Ле Ахлусага, Дела шагем шишим рибо нишамот Исраэль карауй лиге. Микану Гала, Зога дальше продолжает, и отсюда и далее Тора говорит, и шагарец деша, земля произведет, будем говорить просто, траву, растения, ну, траву, скажем, просто так переведем. И такенет, пусть она, то есть, что это означает? И такенет, она, пусть она установится для того, чтобы производить фрукты и молодые побеги, как полагается, ибо нижний ихуд, ишлим, был завершен, завершил, то есть сделал цельной любовь с двух сторон, и притягиваются света высшей Абвиима к вакнуквы. Умушпаат и дает изобилие, и дает ей изобилие пиринви ивен, и она дает изобилие пирин, виивин, фруктов и молодых побегов, воинством, ее воинством, Малхут, ее воинством, что они шишим рибо 60 на 10 тысяч, то есть 600 тысяч душ Израиля, как полагается быть.